покрова Пресвятой Богородицы, что на грязях, у Пречистенских ворот, известно более по пределу во имя сошествия Святого Духа. Церковь построена не позже 1689 года, деревянная, но в 1699 году перестроена стольником и полковником Борисом Федоровичем Дементьевым и в том виде существует по настоящее время. В старину здесь было весьма низменное место. Овраги и рытвины, почему и урочище носило название «грязи».